«Тихо!» — прикрикнул я на них. Крики смолкли, как по мановению волшебной палочки. То ли я такой, весь из себя суровый, то ли вид обнаженной рапирой пистоля действует не хуже препаратов. Девушки находились в одной из стоявших в комнате кроватей, укрывшись одеялом по самые уши, и тихонько вздрагивали от ужаса. «Кто вы?» — произнесла чуть более смелая, чем ее товарка, девушка. Она отважно высунула из-под одеяла кусочек мордашки, довольно симпатичный, надо признать. «Сначала ответьте, кто вы?» — поинтересовался я, обшаривая взглядом спальню девушек. «А что с папой?» — грустным голосом поинтересовалась вторая девица, не отважившись вылезти из-под одеяла. «Аврелий!» — крикнул я инквизитору. «Мы купца убивать будем?» «Мы?» «Нет!» — донесся до меня немного удивленный голос Аврелия. «Вот видите!» — произнес я, глядя на девушек. «Жизни вашего отца ничего не угрожает!» — пояснил я, и только тут до меня дошло, что ответ Аврелия безопасности ни купцу, ни его семье, в общем-то, не гарантирует. Казнь действительно не входит в обязанности инквизиторов, это дело палачей. «А что с нами будет?» — спросила та, что посообразительней. Лиц девушек я так и не разглядел, так как они полностью скрылись за толстым одеялом, но меня их красота волновала меньше всего. Больше не обращая на глупых дурех внимания, я начал планомерно обыскивать помещение. В деревянной резной шкатулке, лежащей у большого зеркала, я нашел кучу драгоценностей. Видимо, папаша очень любил своих дочурок, или, что более вероятно, побрякушки на дочерях, показатель успешности. Радостно сыпав содержимое шкатулки себе в карман, я повернулся к глядящим на меня во все глаза девицам и приложил палец к губам. «Тесс, пускай это будет нашей маленькой тайной». Перепуганные дурочки завороженно кивнули. Убедившись, что взять в комнате больше нечего, я покинул помещение, предусмотрительно закрыв за собой дверь. Снова заглянув к Аврелию и убедившись, что допрос купца в полном разгаре, я снова отправился на поиски чего-нибудь этакого. В смысле, просто осмотреть дом. На что-нибудь существенное я уже не надеялся. Мои карманы и так уже переполнены. На первом этаже все было без изменений. Те бедолаги, которых мы порубили немногим ранее, никуда скрыться еще не успели. Внезапно от ворот донеслось весьма характерное звяканье. Выглянув в окно, я увидел толпу стражников, целеустремленно пересекающих площадь в некоем подобии строя. Да, те парни, с которыми мы крошили наемников на фоне этих идиотов, просто героями смотрелись бы. Чертыхнувшись про себя, сбежал вниз по лестнице и, проверив, чтоб драгоценности не вываливались из карманов, вышел навстречу бравым блюстителям порядка. Прикрыв за собой двери, ни к чему им видеть результаты работы борцов за веру, я нацепил на лицо сосредоточенно возвышенное выражение и уставился на стражников. «Здравствуйте, уважаемые!» Поздоровался я с ними, не меняя выражения лица. Десяток облаченных в металлические доспехи людей выглядел достаточно грозно, но как только я сдвинул полу плаща, открывая пистоль, весь их показной гонор куда-то исчез. Командир стражников сразу как-то скис. Еще бы, насколько я понял, право носить здесь огнестрел закреплено исключительно за клириками и инквизиторами. Именно по этой причине Аврелий и выправил для меня должность дознавателя, все нижестоящие права на свой пистоль не имели. И только теперь, вспомнив об этом факте, я понял, как крупно попал купец. Две аркебузы – это как минимум сожжение с аннексией всего имущества. Так что привыкшие к роскоши красавицы пойдут по миру и вскоре потеряют свой блеск, если, конечно, выживут. «Простите, что побеспокоили», — со вздохом произнес бравый вояка, предводительствовавший этим жалким воинством. «Но к нам обратились соседи этого уважаемого человека». Стражник махнул рукой в сторону дома купца. «Может быть, вы соизволите сказать нам, что здесь произошло?» «Ничего страшного», — ответил я, одарив стражника таким хмурым взглядом, что все остальные вопросы застряли у него в горле. «Нет, можно было, конечно, сказать, чем именно мы здесь занимаемся, но вдруг это противоречит планам Аврелия. Может, помощь нужна?» Несколько смущенно поинтересовался вояка. «Молись, постись и исповедуйся почаще», — провозгласил я в лучших традициях всех жрецов, живущих в говорящем ящике. Торжественно перекрестившись, я взглядом дал понять стражнику, что он и его десяток здесь лишние. Проводив взглядом марширующих обратно стражников, я со вздохом запахнул плащ и нырнул обратно в дом, но лишь для того, чтобы нос к носу столкнуться с инквизитором. «И что с ним будет?» — поинтересовался я, косясь на ползущего вслед за инквизитором купца. Выглядел этот толстячек скверно, хай это он еще в застенок не попал, упорствует, буркнул Аврелий, дернув за цепочку, к которой был приварен ошейник на шее купца. Опущенный до животного состояния купец тихо заскулил. Насколько я понимаю, внутренняя сторона ошейника не была гладкой. Понятно, хмыкнул я. И что ты хочешь от него узнать, брат? Спросил я, выделив последнее слово. Катар, святые копья, что тут непонятного? Посмотрел на меня как на идиота инквизитор. Действительно, туплю, сам же только что рассуждал о том, что купец крупно влип за использование святых копий. Думаю, чего хочет инквизитор, очевидно, не сам же купец порох добыл, к тому же аркебузы, явно не на коленке сделаны, но при этом никакой церковной символики. Похоже, торговля запрещенным оружием неистребима во все времена. Монополия, хрупкая штука, так что Аврелий будет из кожи вон лезть, пока не выяснит, где купец раздобыл столь грозное оружие, как аркебуза. С этим понятно. А вот чем не угодил инквизитору Катар, вполне обычная железяка, да раны она оставляет примерские, но и рапира не безопасная игрушка. Ну да ладно, потом расспрошу, сейчас инквизитор явно настроен на то, чтобы вдумчиво и со вкусом потрошить свою добычу во всех смыслах этого слова. Для меня есть поручение, спросил я с тайной надеждой, что Аврелий отошлет меня куда подальше и у меня появится возможность отдохнуть в трактире за счет магистрата. К тому же не помешает сбыть с рук извлеченные из дома купца ценности. Сходи в магистрат и договорись о дате суда. Пусть готовит аутодафе по всем правилам и опечатают дом. Он принадлежит церкви, так что мародеры тут не нужны. Распорядился Аврелий, дернув цепочку, заставил купца выскочить из дома. Со всеми вопросами посылай в казармы стражи, я буду там. Добавил он на прощание. Что будет с дочерьми или, может, любовницами купца инквизитору? По всей видимости, глубоко наплевать, да и мне по большому счету тоже. Окинув взглядом заляпанный кровью холл, я выбрался на улицу. Вид крови и раньше не доставлял мне особого беспокойства, теперь же я вообще ничего не чувствовал, глядя на окровавленные трупы. Ладно, не время для рефлексий, пора навестить магистрат, а потом можно и отдохнуть в трактире. Надеюсь, Аврелий не потребует от меня присутствовать на допросе. А вот на сожжение я посмотрю с великим удовольствием, в конце концов, из-за этого жирного паука я полдня провел в наполненной ужасом пещере. Перехватив патруль из трех стражников, я отправил их стеречь имущество церкви, слабые попытки воспротивиться были зверски подавлены инквизиторским взглядом и, судя по бледности стражников, получалось у меня весьма неплохо. Спустя минут 30 блуждания по незнакомому городу я выбрался таки на площадь магистрата. Логика проста. Дома богатеев, большинство из которых члены этого самого совета, просто не могут находиться на окраине. Расчет полностью оправдался, центральная площадь находилась всего в двух кварталах, и идти до нее было минут 10 от силы, если, конечно, по прямой, я же поблуждал изрядно. Одарив стражников мрачным взглядом, я вошел в здание магистрата, судя по тому, что никто не попытался меня остановить, о моем визите уже знали. А может, все дело в пистоле, болтающемся в перевязи? Взобравшись по лестнице, я едва не столкнулся с одним из восьмерых вернувшихся из шахты стражников. Похоже, информацию магистрат получил из первых рук. Ну да ладно, мне по большому счету все равно. Толкнув створки, я вошел в зал совета, ожидая увидеть все тот же десяток местных Абрамовичей. Однако вместо полноценного десятка меня ждал только старикан в горностаевой накидке, ну или не горностаевой, никогда не разбирался в мехах. Ну наконец-то слуги господа почтили меня своим визитом. Расплылся в улыбке старичок. «Милостью господа», — ответил я, не задумываясь, — «похоже, маска прирастает к лицу куда быстрее, чем можно было ожидать. А что там за шум на улице королей?» Как бы невзначай поинтересовался негласный глава совета. В статусе этого милого старичка я больше не сомневался, в кругу равных всегда есть те, кто равнее. Церковь не обязана давать отчет о своих действиях магистрату Копперхилла. Немного высокомерно произнес я, глядя поверх голов членов магистрата. Еретик, который сегодня был взят с поличным на этой самой улице королей, завтра должен гореть на костре. Организуйте все как можно скорее, заявил я безапелляционным тоном. И еще, в следующий раз давите жадных ублюдков, рвущихся к вашим деньгам сами. Еще немного поговорив со стариком о предстоящей казни, я отправился обратно в трактир. Мелкий моросящий дождик вновь обозначил свое присутствие, наполнив воздух вездесущей влагой. Впрочем, на жизни города это не сказалось никоим образом. Неторопливо шагая по улицам маленького городка, я прокручивал в голове произошедшие сегодня события. Интересно, откуда Аврелий узнал про этого купчишку? Ведь сразу после шахты он, словно пес, роющий носом землю, направился прямо в дом купца. Все это очень странно, хотя если предположить, что инквизитор в первый день занялся не только подготовкой спуска в шахту, но и сбором сведений о здешних бонзах, то вполне вероятно, что, проверив свою идею насчет непричастности потусторонних сил к беспределу на шахте, он ломанулся к тому, кому эти беспорядки выгодны. По большому счету меня это не касается. Куда более важным для меня были те безделушки, которыми я разжился в доме купчишки. Совесть моя на этот счет полностью чиста. Все равно все его имущество уйдет церкви, так какая разница, куда именно попадут эти побрякушки. А девиц, вероятнее всего, ждет монастырь. Вот такая вот суровая правда жизни. Наверное, я просто попал в суровый мужской экшен, ведь действительно, будь я героем дамских романов, я, скорее всего, спас бы милых красоток от ожидающей их ужасной участи. Может быть, я даже был бы немного более благородным и учтивым с ними, хотя вряд ли. Дамы в последнее время тоже предпочитают не слишком благородных героев. Так вот, спас бы я, значит, этих красоток от ужасной участи. И что бы я дальше с ними делал? Ну да, а что еще делают с красивыми и молодыми девицами, тем более в дамских романах? Причем, если я действительно был бы героем пресловутых дамских романов, вполне возможно, что мне даже делать ничего не пришлось, эти красивые и молодые девицы сделали б все сами. Ведь это же дамские романы или, может, я чего-то не понимаю, но нет, я просто тупо ограбил их. Ну не скотина ли я после этого? Вместе с тяжелым вздохом пришло осознание того, что привычная жизнь разлетается вдребезги и вместо того, чтобы хлебнуть романтики, погрузившись в выдуманный игроделами мир, я просто захлебываюсь этой самой романтикой. Какие сейчас вообще могут быть девушки? О своей жизни думать надо, а не о развлечениях. Если когда-нибудь вернусь, то в игры на подобную тематику точно играть больше не буду. Развлекаясь подобными мыслями, я неторопливо двигался в сторону трактира. Велотекущий мысленный процесс в моей голове постепенно сошел на нет. Добравшись наконец до трактира и наскоро перекусив, я подозвал трактирщика. 10 минут ожесточенного торга и милые побрякушки из дома купца волшебным образом мутировали в золотые кругляши. Интересно, этот трактирщик такой богатый или я продешевил? Думаю, нечто среднее. Растасовав денежку по карманам и поморщившись от дополнительного веса, я отправился в свою комнату. Кто бы что ни говорил, но бумажные деньги куда удобней. Добравшись до постели, я вновь рухнул в нее, не раздеваясь. Выспаться не удалось. Едва моя голова коснулась подушки, как чья-то рука тут же начала трясти меня за плечо. «Вставай, Дмитрий, нам пора». Открыв глаза, я уставился на разбудившего меня Аврелия. «Пойдем, тебе будет интересно». Что может быть интереснее сна, тем более для человека, весь день занимавшегося тяжелой грязной работой. Я заметил, Аврелий подобрал выпавшую из моих штанов золотую монету, очень тяжелой и очень грязной. Голос инквизитора сочился сарказмом. Впрочем, раз он меня до сих пор не казнил, то ничего столь уж кошмарного я не совершил. Это на мелкие расходы. Я пожал плечами. Нужно ведь чем-то платить в трактирах. Засунув обратно выдавшую меня с головой улику, я с удвоенным рвением продолжил приводить себя в порядок, попутно стараясь не выдать себя потери еще одного вещдока. Невероятно, но факт. Мне это удалось. Но как бы то ни было, нужно подумать о том, куда же мне спрятать все это имущество. Жаль, поблизости нет местных эквивалентов наших банков. Как было бы приятно сдать туда весь этот металлолом и получить вместо него одну хрустящую бумажку. Сегодняшнее мероприятие, на которое меня с таким упорством вел Аврелий, я бы с удовольствием пропустил. Нет ничего интересного в варварском обычае сжигать людей живьем. Хотя я и не испытывал особого сожаления, ведь именно по милости этого купца я чуть было не отправился на тот свет. Однако спокойно смотреть на горящего живьем человека – это уже слишком для прогрессивного представителя 21 века, которым я себя считал большую часть своей жизни. Впрочем, какие бы чувства я не испытывал по этому поводу, посмотреть этот спектакль мне все же придется. И не только потому, что Аврелий не даст мне возможности свинтить с этого представления. Не стоит забывать, что в мои обязанности дознавателя входит еще и контроль над процессом, так что нужно привыкать. Что-нибудь удалось узнать? Поинтересовался я между делом. Нет, мне требовался отдых, ответил Аврелий, и только тут до меня начало доходить, что идем мы вовсе не к центральной площади, на которой будет аутодафе, а казармам городской стражи. Перед тем, как отдать его в руки палачей, необходимо прояснить несколько моментов, добавил он, заметив немой вопрос на моем лице. А на месте этого сделать было нельзя? Поморщился я, вспомнив вчерашние события. Некоторые вопросы нужно задавать не раньше, чем еретик будет крепко связан и не сумеет навредить себе, мрачно усмехнулся инквизитор. Ну-ну, проворчал я едва слышно, однако Аврелий чудо прекрасно все расслышал и наградил меня таким взглядом, что я немедленно заткнулся. Тем временем мы добрались до казарм, они в сущности располагались совсем рядом. Кивнув стражникам, Аврелий, не сбавляя шага, провел меня через все здание к ведущей в подземелье лестнице. Ну ладно, подземельем это не назвать, так погреб переросток, в котором устроили тюрьму. Каперхилл городок небольшой, а система правосудия проста как гвоздь, так что ничего удивительного, что город обходится всего 4 камерами, да и те преимущественно пусты. Купец лежал на ворохе гнилой соломы в 3-й по счету камере, выглядел он скверно, кровоподтеки по всему телу. Один глаз так заплыл от удара, что не открывался. Но главное это взгляд, и взгляд у купца был как у побитой собаки. Нет, даже собаки никогда не выглядят столь затравленно. В общем, зрелище было весьма печальное, где-то в душе ворохнулась жалость. Деловито, отворив засов, Аврелий за шкирку, вытащил купца из камеры. Протащив его по образованному камерами коридору, инквизитор пинком втолкнул его в дверь, расположенную на другом конце зала с камерами. Проследовав за ними, я впервые в своей жизни увидел пыточную. Нет, я, конечно, как и все нормальные люди, смотрел ужастики, триллеры, боевики и фантастику, так что не скажу, что пыточная стала для меня шоком. Но чего я не ожидал, так этого того, что в реальности все это производит куда более неизгладимое впечатление, особенно когда понимаешь, что весь этот инструментарий сейчас будет пущен в ход. Кое-как справившись с тошнотой, я попытался взять себя в руки, однако сердце все равно бухало словно сумасшедшее, а желудок так и норовил избавиться от содержимого. Аврелий тем временем шустро растянул купца на нехитром приспособлении под названием дыба. Туго натянутые веревки не позволяли бедолаге двинуть ни рукой, ни ногой. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — зловеще улыбнулся инквизитор, причем одного взгляда на эту улыбку хватило, чтобы воображение нарисовало поистине кошмарную картину пытки. Меня вновь замутило. Справившись с расшалившимся воображением и рехнувшимся желудком, я с сочувствием посмотрел на купца. Если уж меня так накрыло, то что говорить о нем? Однако купец, не отрываясь, смотрел на меня, и ужаса в его взгляде было столько, что я невольно отвернулся. И лишь секунду спустя до меня дошло, что садистская ухмылка Аврелия смотрится поистине демонически на фоне моего сочувствия. Нетрудно восстановить ход мыслей купца. Если уж даже инквизитор ему сочувствует, то пытать будут по-настоящему жестоко. «Я все скажу, все», — завопил купец, промочив штаны от ужаса. Поморщившись от запаха, я отошел на шаг от дыбы. «Конечно, скажешь», — ласково кивнул Аврелий, положив зловещего вида щипцы на жаровню. «Откуда оружие?» — спросил я, ощутив, что самое время вмешаться. «Если я хочу избежать сомнительного удовольствия увидеть Аврелия за работой, это все Марвин. Я не виноват, это он меня подбил, он заставил», — принялся взахлеб рассказывать купец. Его причитания не вызывали в душе никакого отклика, ну кроме некоторого омерзения. И ежу понятно, что лжет этот гад. Насколько я понимаю, за продажу в левые руки огнестрельного оружия он получал такую прибыль, что и не снилось членам магистрата, не говоря уж о простых торговцах. «Кто это? Где находится? Чем занимается? Кому служит?» – прошипел Аврелий, вперевшись в купца взглядом. Бедолага тихонько заскулил и попытался сжаться, но дыба лишила его такой возможности. «В шахте мы встречались в шахте», – завопил купец, стоило инквизитору ухватить щипцы. «Он всегда был там? Нет, нет», – взвыл купец, неотрывно следя взглядом за щипцами. Раскаленные в огне лезвия ярко светились в полумраке пыточной. «Откуда он приходил?» — спросил я, нарочно подбавив в голос чуть-чуть сочувствия, хотя его на самом деле уже почти не испытывал. Умом я, конечно, понимал, что окажись на его месте, точно так же скулил бы от ужаса, но это ничего не меняло. «Из Амбурга!» — выкрикнул купец, стоило Аврелию поднести раскаленный кончик лезвия к его лицу. «Продолжай», — произнес инквизитор. «Я больше ничего не знаю», — захныкал купец, а в следующий миг раскаленное лезвие щипцов соприкоснулось с его щекой. Надсадный вой резанул по ушам, в пыточной мерзко запахло паленой плотью, ту и раньше то не розами пахло, а теперь вообще хоть нос зажимай. «А теперь самое главное, кому служишь ты?» — рявкнул инквизитор в лицо непрерывно воющего купца. И что характерно, тот его услышал, а может, дело в том, что лезвие щипцов немного остыло. Впрочем, я бы все равно не рискнул коснуться его рукой. «Никому», — прохныкал купец, и я ему не поверил, уж не знаю, почему, но на меня снизошла твердая уверенность, что он лжет. И судя по тому, что произошло дальше, не только на меня, сухо щелкнули щипцы, из глотки купца вырвался новый поток нечленораздельных звуков, к валяющемуся на полу мусору добавилось ухо. «Кому ты служишь?» — вновь спросил Аврелий, одарив купца оплеухой. «Никому», — вновь повторил купец. «Ложь!» — рявкнул Аврелий, и, отшвырнув щипцы, вытащил из-под рясы знакомый мне сверток. «Знаешь, что это?» — ласково поинтересовался он, развернув тряпицу с вышитыми на ней религиозными символами. «Можешь не отвечать, по глазам вижу, что знаешь», — прошипел Аврелий, приблизив жуткое во всех отношениях лезвие к лицу купца. «Говори, ну, говори, или на своей шкуре ощутишь его остроту», — прорычал инквизитор, с таким количеством ненависти в голосе, что у меня волосы на голове зашевелились. Хотя нет, это даже ненавистью не назвать, ненависть более чем слабая тень того чувства, что мелькнуло в голосе инквизитора. «Ты этого не сделаешь», — раздельно произнес купец, сплюнув кровь. Удивительно оптимистичное заявление для человека, растянутого на дыбе. «Верно», — ухмыльнулся Аврелий и бросив катар в жаровню. Катар вспыхнул злым оранжевым пламенем, словно странный вариант бенгальского огня. Тем временем Аврелий вытащил из жаровни раскаленный прут. Когда он успел его туда положить, осталось для меня загадкой. Впрочем, я не так уж пристально следил за инквизитором. Все мое внимание занимал купец. Проклятие, он знал, что Аврелий не пырнет его этой штукой. Знал. У меня почти нет опыта допросов, во всяком случае таких допросов, я все больше по циферкам специализируюсь. Однако некое внутреннее чувство заставило меня сделать стойку. Кажется, банальная история о человеческой жадности оказалась лишь вершиной айсберга, и за купцом куда больше прегрешений. Одно то, как смотрит на него Аврелий, дорогого стоит, хотя, сдается мне, лишь небольшая толика ненависти инквизитора направлена на купца. Куда больше он ненавидит того, кто за этим алчным ничтожеством стоит. Поежившись, словно оказался на холодном ветру, я мысленно заставил себя успокоиться, пока расшалившееся воображение не нарисовало мне очередной ужас. «Кто она?» — рявкнул Аврелий, саданув купца прутом. Точно рассчитанный удар рассек кожу. Брызнувшая из раны кровь зашипела на раскаленном конце прута. «Кто она? Кто она?» — раз за разом повторял инквизитор, погружая раскаленный прут в рану. Крики купца превратились в надсадное хрипение, однако Аврелий не успокаивался. Однако меня, помимо взбунтовавшегося желудка, занимало совсем другое. Почему инквизитор решил, что за купцом стоит именно женщина? Сделав себе зарубку в памяти, я зажал нос, однако это не слишком помогло. Мне даже стало казаться, что омерзительный запах горящего человеческого тела будет преследовать меня до конца моих дней. Тем временем купец потерял сознание и, что характерно, так и не сказал имя своей покровительницы. Аврелий бросил быстрый взгляд на лоханку с водой, несколько секунд на его лице отражались некоторые сомнения, а затем он положил палаческие инструменты на место и, кликнув стражников, вышел прочь из камеры. С облегчением, покинув пыточную, я нос к носу столкнулся с двумя дюжими парнями. Растолкав их, я быстро зашагал вслед за инквизитором. На душе было как-то гадко, и дело даже не в том, что у меня на глазах только что пытали человека, куда неприятнее были дурные предчувствия, терзавшие меня с того момента, как Аврелий начал расспрашивать купца о его хозяйке. «Почему ты решил, что за ним стоит женщина?» — спросил я, нагнав инквизитора. «Позже», — буркнул он, ускорив шаг. «Позже так и не наступило. Вернувшись в таверну, я вяло позавтракал, запах печенного на раскаленных углях человека как-то не способствовал улучшению аппетита. К тому же из головы не выходил допрос. Аврелий, как нетрудно догадаться, не спешил делиться своими догадками по этому поводу. Впрочем, учитывая нюансы моего появления в этом мире, я его прекрасно понимаю. Впрочем, это понимание не делает его лучше в моих глазах. Живодер хренов. Передохнув немного и проверив снаряжение, я неторопливо двинулся в сторону площади перед магистратом. Пока Аврелий занимался профессиональной деятельностью, солнце выглянуло из-за горизонта. К моменту, как я покинул таверну, жизнь в городе уже бурлила. Нетрудно догадаться, почему, по случаю сожжения еретика сегодня в Копперхилле наметился небывалый ажиотаж. Вся центральная площадь оказалась запружена народом. Торговцы, карманники и прочие прелести крупного мероприятия не давали заскучать самым взыскательным зрителям. В центре площади находился невозмутимый островок спокойствия, в центре которого стоял деревянный столб и вязанки хвороста. Рядом с ним находился наспех сооруженный помост. Я так понимаю, именно с него и будут горлопанить судьи и обвинитель. Ну или что-то в этом роде. С другой стороны, на вполне приличном отдалении находился еще один помост. Протолкавшись через толпу к небольшому, но зато прекрасно отделанному помосту с крышей, на котором важно восседали члены магистрата, я примостился на край под гнетом недовольных взглядов городской элиты. Ну и пес с ними, мне на их недовольство начхать. Все равно вслух они возражать побоятся. Окатив магистрат презрительным взглядом, я уставился на толпу. Настроение из мрачного превратилось в просто омерзительное. Еще и Аврелий куда-то пропал, затерявшись среди толпы. Хотя думаю, скоро я его увижу. Из нас двоих именно ему надлежит контролировать процесс. Я здесь в качестве стажера. Трудяги и купцы, оборванцы и карманники, то и дело ловко срезавшие у незадачливых прохожих кошельки, все они собрались здесь, чтобы посмотреть на казнь, причем последние трое планировали еще и нажиться на этом представлении. Оно и понятно, в их не слишком разнообразной жизни не так уж и много развлечений. Вообще, жизнь в средневековье не такая, какой она представляется экзальтированным придуркам нашего времени. Грязь, болезни, бескомпромиссная жестокость и многочисленные смерти, и практически узаконенное рабство, ну нельзя же считать бесправных крестьян по-настоящему свободными людьми, хотя с другой стороны, в наше время рабства тоже хватает, правда, оно несколько иначе называется. Так, я и сидел, рассеянно созерцая бурление толпы, время от времени взгляд выхватывал из толпы отдельные лица. Все это складывалось в какой-то чуждый мне калейдоскоп. Ощущение того, что я не в том месте и не в то время, выводило меня из себя. Невыносимо хотелось пальнуть в воздух и разогнать этих заполнивших площадь животных. Впрочем, сравнивать этих существ с животными просто оскорбительно для последних. Только эти твари могут наслаждаться зрелищем гибнущего собрата. Тем временем на помост взошел благообразный судья, в черной тоге и накладными кудрями. И все это действо стало напоминать кадры какого-то фильма. Спустя несколько минут из магистрата вывели так и оставшегося для меня безымянным купца. Пятерка стражников в начищенных до блеска кирасах держала толпу от него на расстоянии, пока судья зачитывал список прегрешений подсудимого. Фарс. На неудачника свалили все, и простои шахты, и плохой урожай в прошлом году, и даже таинственные пропажи людей во всей округе. К концу речи судьи или все же обвинителя, всем и каждому было понятно, что этот упитанный господин в белой рубахе, из чади зла, и как бы не сам сатана, прорвавшийся в наш мир, чтобы отравлять жизнь богобоязненным жителям Копперхилла. Тьфу, как предсказуемо, едва обвинитель закончил, из магистрата вынырнул Аврелий, выглядел инквизитор, как и подобает смиренному слуге господа. Простая на первый взгляд ряса, и никакого оружия, во всяком случае, на виду. Несмотря на свое воинское мастерство, здешний аналог Христа заповедовал сдерживать свой гнев и воздерживаться от применения насилия. Едва Аврелий подошел к купцу, как стражники расступились, толчок пятой алебарды заставил купца шагнуть в толпу. Это было жестоко, в него плевали, бросались грязью и сквернословили, и лишь шагающий рядом инквизитор мешал толпе линчевать купца на месте. Дойдя до столба, Аврелий передал купца в руки дюжим мужикам в черных колпаках, споро растянув того на столбе. Они старательно заложили проход хворостом и залили ламповым маслом. Похоже, до такой штуки, как медленное зажаревание на костре из сырой древесины, здесь не додумались, или, может, Аврелий проявил милосердие. Нет уж, скорее небо упадет на землю. Ощущение нереальности происходящего накатило с новой силой. Аврелий же толкнул целую речь о том, что если купец раскается в грехах своих, то Всеблагой Господь, возможно, скостит ему пару тысячелетий адской жизни. Дальнейшее я наблюдал в состоянии, близком к полному пофигизму. Ни вопли купца, ни рев кровожадной толпы, ничто не затрагивало меня. Несколько долгих минут, когда крики сжигаемого заживо купца затихли, я даже любовался огромным костром. Есть в этом что-то первобытное, смотреть на пламя костра, все страхи и сомнения куда-то отступают, спугнутые жарким дыханием очищающего пламени. «Пойдем». Мрачный как туча Аврелий вывел меня из состояния прострации. Опомнившись, я поднялся на ноги. Ни членов магистрата, ни толпы вокруг уже не было. Лишь порядком обгоревший столб напоминал о том, что здесь случилось. Сколько я так просидел, и что это вообще было, никогда не замечал за собой такого. Похоже, засмотревшись на огонь, я впал в состояние, близкое к трансу. Ну а как еще объяснить то, что весь день я провел на этой уродской площади? «Пойдем, нам нужно поговорить», — буркнул инквизитор и спрыгнул с помоста. Подавив горестный вздох, я последовал за Аврелием. «Ты наконец-то решил объяснить мне, чего такого тебе рассказал купец?» — поинтересовался я, даже не пытаясь скрыть иронию в голосе. Купец поделился крайне интересными сведениями. Начал обещанный разговор инквизитор о том, кто продал ему святое оружие. Спросил просто, чтоб поддержать разговор. В отличие от инквизитора особого азарта я не испытывал, как и желание бежать куда-то сломя голову, куда сильнее меня интересовала вся эта свистопляска с катаром. Об этом-то же, но это не мои обязанности, братья из официума уже предупреждены и займутся этим делом. Отмахнулся Аврелий, куда важнее то, где он нанял наемников. Добавил инквизитор, и я почувствовал, что мои мозги заворачиваются в узел. Чем, спрашивается, так важна эта железяка? Ну да, мерзкое оружие, да негуманное, но сожжение на костре куда болезненнее, чем смерть от вырванного горла или распоротого брюха. Аврелий, устало обратился я к инквизитору, ты ведь помнишь, с моей памятью не все ладно, скажи, чем так плох катар, почему его создатель куда опасней, чем святые копья? Ты не знаешь, что такое проклятый клинок, остановился Аврелий. Вот представь себе, не знаю. Неожиданно сорвался я. К счастью, инквизитор отнесся с пониманием, ну или запомнил на будущее, что более вероятно. Проклятый клинок, он же клинок ведьм, не просто железо. Эта богопротивная мерзость обладает одним специфическим свойством. Вспомни убитых им, начал объяснять инквизитор. Ну, крови было много, пожал я плечами, честно говоря. Когда человеку перерезают горло подобным крючковатым ужасом, то ничего удивительного в этом нет. А когда мы шли обратно, ты обратил внимание на трупы. Поинтересовался Аврелий, не сбавляя шага. Я честно принялся рыться в памяти, однако обратный путь там почти не отпечатался. Да и неудивительно, на обратном пути не было ни жутких воплей, ни крови. Точно крови не было. А ведь там трех взрослых сильных мужиков зарезали, причем таким образом, чтоб крови натекло как можно больше, но как раз крови-то я и не видел, а ее должно было быть много. Земля в штреках была утрамбована до состояния камня. Крови не было, пробормотал я ошалело. Верно, он для того и служит, ведьмы создают их для того, чтобы их слуги собирали им кровь. Каждый убитый этим клинком добавляет ведьме могущество. На протяжении всей этой лекции меня одолевали сомнения в здравом рассудке инквизитора, и не только его. Сказанное было настолько нелепо, что хотелось засмеяться, а кровь, да впиталась, наверное, если не в пол, так в стены, они в отличие от пола не так уж и уплотнены. Сложно, конечно, объяснить мое появление в этом мире, особенно если не разбираться в головоломных физических теориях, а с ними так и вовсе невозможно. Но магия, магия в этом мире, похоже, такой же вымысел, как и в нашем. Впрочем, это не мешает глупым человекам в нее верить. Понятно, кивнул я, обрывая словоизлияние инквизитора. Куда дальше? Конкретика куда важнее, мне по большому счету плевать, куда идти, все равно своего угла в этом мире у меня нет. Наемников Мархолт нанял в Амбурге, ответил Аврелий, остановившись у калитки постоялого двора. Несколько мгновений мне понадобилось, чтобы понять, о ком речь. Вот, значит, как звали купца. Договорись с трактирщиком насчет провизии, и пусть седлают лошадей. Распорядился инквизитор и, как всегда, не поясняя своих действий, растворился в сумерках. Проводив его неприязненным взглядом, я отправился исполнять приказ. В конце концов, не жить же мне в этой дыре. Глава 5. Чистая девственная природа, нетронутая загребущими человеческими руками. Ну, почти нетронутая. Вдоль тракта деревья все же вырубили, и все же никакого сравнения с чахлой порослью моего века быть не может. В такие моменты особенно остро понимаешь, откуда берутся эти всевозможные отшельники и друиды. После вони Копперхилла, путешествие по торговому тракту казалось настоящим раем, благо к запаху конского пота я уже привык. С тех пор, как я выпал в этот мир, прошло всего пара недель, а меня не покидает ощущение, что 21 век остался где-то там, возвращаясь ко мне лишь в снах, а здесь царствовало безумное средневековье, со своими жуткими законами и негласными правилами. Пускай я обладаю неплохим по здешним меркам статусом, спасибо моим внезапно появившимся умениям и непонятному появлению в этом мире, но жизнь моя совсем не сахар. До конца своих дней ездить по захолустью и вылавливать серийных маньяков, к этому ли я стремился, этого я хотел, нет, совсем другая судьба ждала меня. А может, я все же брежу? Снова эта навязчивая мысль завладела моим сознанием. Велотекущий мысленный процесс в моей голове был прерван Аврелием. Едущий чуть впереди меня инквизитор остановился. Подъехав к месту остановки своего напарника, я, следуя его примеру, спешился. «Что здесь?» – спросил я у Аврелия, пока тот тщательно изучал дорожную пыль. «Кто-то был здесь до нас. Большой отряд, у нас неприятности?» – обрушил я град вопросов на инквизитора. «Нет», – степенно ответил Аврелий, поднимаясь с колен. «Золотой кто-то обронил. Вот дурень. Тьфу. И с этим человеком мне приходится иметь дело. Какие же такие грехи я совершил в своей прошлой жизни, что Господь так сурово меня наказал?» Больше не обращая внимания на инквизитора, я забрался на лошадь. Немного погодя, Аврелий задумчиво обронил вполголоса: «Любопытная чеканка, в чем же ее необычность?» Я сразу же уцепился за этот разговор. Инквизитор не отличался общительностью, а однообразие дорожного тракта мне уже порядком поднадоело. «Герб мне не знаком», — лаконично пояснил мой напарник. «Это имеет какое-то отношение к нам?» — спросил я на всякий случай. Памятный поход в шахту научил меня перестраховываться. Ведь что мне стоило как следует расспросить инквизитора накануне похода? И тогда б не пришлось трястись от ужаса в тоннелях, ожидая, когда же из мрака выпрыгнет неуязвимое чудовище. «Да вроде нет», — задумчиво протянул слуга господа, — «а может и имеет, пока не знаю». На этом разговор как-то само собой заглох, больше мы не разговаривали. За несколько часов движения по тракту я даже успел немного подремать в седле. Правда, пару раз проезжавшие мимо крытые повозки заставляли меня опасливо вздрагивать спросонья, слишком уж много шума они производили. На очередной развилке Аврелий повернул на запад. Дорожный указатель гласил о том, что этот путь ведет к Элитбургу. Еще несколько часов однообразной дороги пролетело мимо моего сознания. Наконец, местность начала меняться. Лес, окружающий дорогу стеной, начал давать слабину. То тут, то там появлялись маленькие полянки, на которых так удобно устраивать привал. Но Аврелий, вопреки моим просьбам, все так же неуклонно двигался вперед. На мой вопрос, когда же будет остановка, он ответил, что скоро будет речка, а там и деревенька. Вот там-то мы и остановимся. Слова инквизитора бальзамом легли на мою утомленную дорогой душу. Я даже выкинул из головы глупые мысли о том, кому же именно принадлежала эта чертова монета. Ну, в самом деле, я же не герой детективной бродилки. Это только там, найденный в куче мусора, фрагмент синхрофазотрона, соединенный с куском изолентой палочкой для суши, самым загадочным образом становится тем самым условием, без которого, как ты ни старайся, но на другой уровень не попадешь. Ну, обронил кто-то монетку, что с того? Ну, герб странный. Так, ежели бы я доллар в российской глубинке на дороге нашел, это пусть и было бы странным событием, но при этом вполне объяснимым. А характер местности вокруг нас неуклонно менялся в лучшую сторону. Закончился лес, потянулись вдоль дороги луга и поля. Обещанная деревенька была уже на подходе. Сегодня мы будем ночевать в нормальных кроватях и есть нормальную еду. Это ли не чудо? Если кто-нибудь сказал бы мне пару месяцев назад, что я буду просто счастлив, оказавшись в подобном месте, я бы рассмеялся. Но сейчас это не имело для меня никакого значения. Да, это не пятизвездочный номер в отеле с высококлассным обслуживанием и кондиционерами. Это всего лишь деревянная халупа с грязными столами и средней паршивости едой. Но пятизвездочного отеля в этом мире еще не придумали, поэтому придется довольствоваться трактиром. Бесконечно тянущиеся мимо дорожного тракта поля наконец-то подошли к концу. Впереди в излучине реки лежало маленькое поселение, к которому мы и стремились. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем оживленнее становилась дорога. Нам пришлось миновать несколько овечьих отар, ведомых местными мальчишками. Крестьяне, едущие в деревню на своих повозках, то и дело настороженно оглядывались на нас. Ну да на дворе средневековье, и туристический бизнес еще только зарождается, так что вместо богатеньких туристов тут бродят либо вороватые попрошайки, либо чуть менее вороватые паломники. И даже монашеская ряса Аврелия не убеждала поселян в нашей безопасности. Действительно, когда в деревеньку въезжает вооруженный до зубов всадник, то ничего хорошего это обычно не предвещает. В такие моменты особенно остро понимаешь, почему Аврелий прячет свое оружие под рясой. Кстати, а где именно? Въехав в деревеньку, мы тут же направились к местному трактиру. Единственное в поселении двухэтажное строение можно было найти без особых проблем. Уж очень небольшой была деревня. Усталые лошади доволокли нас до местного отеля лишь после заката. Сдав их на попечение конюхам, мы ввалились вовнутрь. Ожидаемого бурления народа я там не обнаружил. Лишь несколько крестьянского вида парней, сидевших за одним из дубовых столов, да трое забулдык с пропитыми рожами, вот и все посетители этого достойного заведения. Гвалт за столом здоровяков как по команде утих, стоило нам пройти мимо них. Не обращая внимания на изучающие взгляды, мы прошли к одному из столов, стоявших у дальней стены, за которым был лучший обзор всего помещения. Немолодой пузатый трактирщик оказался возле нас мгновением позже. Видимо, у владельцев подобных заведений вырабатывается своего рода шестое чувство, позволяющее вычислить обеспеченных клиентов. Аврелий попросил его не скупиться на припасы, обещав щедро вознаградить, если нам понравится местная кухня. Предвкушая наживу, трактирщик тут же упорхнул, окрыленный перспективой здорово нажиться на заезжих церковниках. А теперь смотри, Аврелий достал найденный золотой. Повертев его в руках, он положил золотой на стол, непонятным гербом вверх. Посмотрим, что он скажет, когда увидит его. Ожидания инквизитора полностью оправдались. Трактирщик весь как-то скукожился, увидев странную монету, и тут же испарился, куда-то на кухню. Так что это за герб такой, не выдержал я. Почему ты придаешь такое значение этой монете и почему трактирщик так удивился, увидев ее? Да ничего необычного в этой монете нет. Инквизитор усмехнулся. Если не считать, что это герб старого маркграфа. Ну вот, а говорил, что герб не знаком, хмыкнул я, и как же она здесь оказалась? Я взял в руки раритетную монетку. Вроде она не выглядит настолько старой. Да бог его знает. Аврелий приступил к еде. Это совсем не наши заботы. Ну, потерял кто-то. Ну не любят такие монеты местные жители, оно и понятно, за такое вполне можно оказаться на виселице. Зато мы теперь с тобой сможем практически бесплатно питаться во всех встреченных постоялых дворах, особенно если там поддерживают лоялистов, организовавших сопротивление власти епископа. Сопротивление, лоялисты, опешил я, с каждым новым словом инквизитора я чувствовал себя все большим идиотом. «Ты так спокойно к этому относишься?» – спросил я, отчаянно пытаясь понять, чем руководствуется инквизитор. «А как я должен к этому относиться?» – полюбопытствовал Аврелий. «На веру они не посягают, с колдунами и ведьмами не якшаются, крестьян не обижают. Так какой смысл от них избавляться, но они посягают на власть?» – пробормотал я не слишком неуверенно. «Помнится, в моем мире с подобными революционерами любой правитель боролся до последнего. А что с ними бороться?» – спросил Аврелий. «Похоже, возможность выспаться в постели, а не на собственном плаще настроила его на добродушный лад. Во всяком случае, такой разговорчивости за ним я еще не наблюдал. Понимаешь, они ведь носа из лесов не показывают, к тому же мелкие стычки позволяют держать стражу и егерей в боевой готовности. К тому же большая часть этих повстанцев, повоевав немного, возвращаются в свои деревни, заводят семьи и становятся вполне себе мирными поселянами, исправно платят налоги, а в случае нужды могут постоять за свои дома и за веру», — пояснил Аврелий, подтягивая к себе зажаренного целиком гуся. «Когда трактирщик успел водрузить его на стол, я не заметил. Это ведь не все?» — спросил я, извлекая из ножен столовый нож. «Ну, во всяком случае, ни для чего, кроме еды, я его не использовал. Хотя таким и пырнуть можно, мало не покажется. Не все. Благодушно кивнул инквизитор, отчекрыживая вторую лапку у бедной птицы. Большая часть егерей набирается именно с этих земель, так что когда их посылают проредить поголовье мятежников, они особенно и не усердствуют, поскольку сами не так давно прятались по этим лесам, услужливо пояснил инквизитор, пока я сосредоточенно поглощал кровяные сосиски, заедая их кашей. От попыток понять логику этого мира меня начало как-то нездорово подергивать. Это что же, здесь бунт что-то вроде народной забавы, эдакий брутальный аналог наших толкинистов? Плюнув на весь этот театр абсурда, я принялся смаковать сосиски. Да, есть в этом мире приятная особенность, здесь еще не насобачились впаривать людям сою с запахом мяса под видом колбасы. Ха, да тут колбасу делают из мяса. Из мяса, мне, как продвинутому жителю 21 века, подобное кажется сказкой. Впрочем, судя по роже трактирщика, делает он это не по доброте душевной, а потому, что ароматизаторы здесь еще не изобрели. В общем, набитый желудок как ничто другое примиряет с суровой действительностью. Завершив трапезу, я договорился с трактирщиком о комнатах на ночь и с наслаждением развалился на набитом соломой матрасе. Какое же это счастье, снять, наконец, этот гребанный нагрудник и тяжеленный плащ инквизитора. Так, наслаждаясь необычайной легкостью бытия и нажратым желудком, я провалился в череду сновидений. Бррр, да чего же мерзко. Соскочив с постели, я принялся мерить комнатушку шагами. Гадость, тьфу, какая гадость, более мерзких сновидений в моей жизни еще не было. На протяжении большей части ночи меня мучили самые настоящие кошмары, яркие, жуткие и совершенно не запоминающиеся. Но самое главное, это совершенно омерзительный осадок на душе, такое чувство, будто вот-вот случится какая-то гадость. Входная дверь с треском распахнулась, и на пороге возник инквизитор, и что характерно, в руках он держал уже знакомый мне пистоль с лезвием. «Что происходит?» – возмутился я, на миг, забыв про гадкое чувство. «Ты кричал», – пояснил Аврелий, ощупав меня цепким взглядом, пистоль при этом он так и не убрал. «Кошмар приснился», – пояснил я. «И часто это у тебя?» – поинтересовался Аврелий, мягко сместившись к двери. «Если ты о кошмарах, то да, они меня до ручки довели». Сорвался я на крик, на миг, забыв об осторожности, однако выстрела не последовало. «Собирайся, у нас нет времени на отдых», бросил инквизитор вместо ответа и, развернувшись ко мне спиной, вышел прочь. «Да что это за жизнь такая? Бедному человеку уже и поспать не дают». Вспомнив о сновидениях, я невольно поежился. Стоило нацепить камзол, больше напоминающий кожаную броню, нежели одежду, перепоясался перевязью и, накинув на спину плащ, а на голову шляпу, поспешил за инквизитором. Только когда я спустился на первый этаж и выскочил на двор, в голове зашевелилась весьма тревожная мысль. Аврелий зря не тявкнет, а это значит впереди неприятности. Раннее утро, дорога, петляющая меж невысоких холмов, трава, ковром покрывающая окрестности, немногочисленные пернатые, кружащие над нами где-то высоко в небе. Комары, в очередной раз пытающиеся сожрать меня заживо, романтика. Я многое бы отдал, лишь бы не испытывать эту романтику до конца своей жизни. К сожалению, мое мнение на этот счет никого не интересует, кроме меня самого. Впрочем, это все последствия бешеной скачки на лошадях, которую устроил Аврелий. Чудовищная тряска не давала мне, как следует, вздремнуть. Казалось, инквизитор пытался обогнать восходящее солнце, и пока у него были все шансы совершить эту немыслимую победу. По крайней мере, еще как минимум несколько часов у нас будет неплохая фора. Хотя нет, небо на горизонте уже светлеет, так что еще максимум полчаса, и солнышко выползет из своей берлоги. О чем я вообще думаю? Все-таки достаточно болезненный переход в другой мир не самым лучшим образом сказался на моей хрупкой детской психике. В очередной раз я вернулся к порядкам опротивившей мне версии о собственном сумасшествии. Ну как это может происходить в реальности? Я снова и снова прокручивал в голове происходящие со мной события. Очень хотелось стереть эту убогую картину мира и нарисовать новую, в которой я сын одного из самых крутых нефтяных магнатов начала 21 века своего родного мира. У меня, значит, там куча денежек, машины там всякие, девушки, конечно, куда же без них, много девушек. Ну, и как следствие куча проблем со своим предполагаемым отцом, ведь он же все-таки очень влиятельный человек, этот мой гипотетический отец, а значит, не должен, по определению, быть мягким и любящим, способным понять и простить. Наркота, Куда ж без нее, алкогольная зависимость, венерические болезни и еще много других проблем, непонятных простым смертным. Ну что я за урод-то такой? Почему все, к чему я притрагиваюсь, тут же становится пошлым и непривлекательным? Ведь думал же о чем-то хорошем, и тут на тебе. Даже помечтать, как нормальный человек, не могу. Все время, какая-то фигня в голову лезет. Пока я в очередной раз размышлял о своей нелегкой доле исследователя других миров, окружающая местность начала меняться. Холмы сменились равниной, дорога расширилась раза в два, а вдалеке показался какой-то городок. Алитбург, вспомнил я название. Интересно, это особенности встроенного перевода? Названия какие-то смутно знакомые. Такое ощущение, что я уже слышал что-то подобное. С того момента, как мы выехали из деревни, прошло уже несколько часов. Наши кони уже порядком выбились из сил, и инквизитор позволил перейти на быстрый шаг. Да, лошадь не мотоцикл, еще немного и коняшка падет, а новых взять негде. Только это и мешало Аврелию гнать дальше. Создавалось ощущение, что инквизитор торопится предотвратить что-то ужасное. Меня в очередной раз затопило чувство неправильности происходящего. Город, приближающийся с каждой минутой, не оглушал окрестности гвалтом средневекового мегаполиса. Лишь крики парящих в высоте птиц да конский цокот изредка вносили разнообразие в тишину. Вглядевшись в приближающиеся ворота, я с нарастающим беспокойством отметил отсутствие стражников и вполне законного явления в этот утренний час. Очереди крестьян из окрестных сел, везущих свои товары для продажи. Город выглядел абсолютно безлюдным. Подъехав ближе, я ощутил мелкую, гадкую дрожь, запах гнили и разложения заполнял округу. Едва не опрокинув содержание своего желудка прямо на дорогу, я закрыл нос рукавом и старался дышать пореже. Миновав выглядевшие покинутыми ворота, мы въехали в город. Изнутри Алитбург производил еще более тягостное впечатление, чем снаружи. Там он казался покинутым, этаким городом-призраком. Теперь же все становилось на свои места. Бурые потеки на дорогах, кровавые следы на стенах домов и мухи, много мух. Жирные и наглые, они сыто рассекали воздух и плевать хотели на утреннюю прохладу. Несколько минут езды по воняющим падалью улицам с лихвой хватило, чтоб понять, что в городе кто-то устроил резню. Чтобы на улице было столько крови, нужно убить кучу народу. И все же где тела, да и крови многовато, даже если учесть, что всех жителей убили на улице. «Аврелий», — окликнул я инквизитора. Что здесь произошло, и где трупы всех этих людей? Во многих знаниях многие печали, процитировал инквизитор, разглядывая место произошедшей трагедии. Всему свое время. Окончательно доконал меня новой цитатой церковник. Похоже, больше мне от него ничего добиться. Инквизитор и раньше не блистал многословием, а теперь окончательно замкнулся. Так и не соизволив дать внятных объяснений, Аврелий направил коня в центр Алитбурга. Как легко можно было догадаться, именно там находились дома горожан побогаче, может быть, он надеется найти там ответы на свои вопросы. Черт его знает. Оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к немногочисленным звукам, я осторожно следовал за инквизитором, а вокруг простирался мертвый город. Это неправильно, так не должно быть. Пусть меня и нельзя назвать фанатом истории, но школьный курс я все же прослушал. Да, в «Войнах за веру», бывало, вырезали целые города, но такого никогда не было. Всегда кто-нибудь, да выживал, да и захватчики никуда не исчезали. Я же сейчас двигался по совершенно мертвому городу, и в том, что здесь нет ничего живого, я от чего-то не сомневался. Даже будучи занятым обдумыванием произошедших в Алитбурге событий, я не забывал поглядывать по сторонам. Открытые настежь двери, наводящие ужас скрипом несмазанных петель, холодные проемы маленьких окон, затянутых какой-то пленкой так, что невозможно было разглядеть ничего конкретного. То и дело мой взгляд натыкался на уже поднадоевшие кровавые следы. А запах, казалось, чем ближе мы приближаемся к центру города, тем сильнее он становится. Паника, все это время старательно подбирающая ключики к моему сознанию, наконец-то открыла последнюю дверцу в мой и так не слишком отягощенный излишней смелостью мозг. Волна всепоглощающего ужаса накатила всесокрушающим цунами, но мне все же удалось сохранить рассудок и не броситься куда подальше, не разбирая дороги. Тем не менее накативший на меня ужас был куда сильнее, чем в шахте. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди, чтоб умчаться своим ходом из этого жуткого места. Нет, этого больше не повторится. Всему есть вполне разумное объяснение. Но как я ни пытался его найти, ничего не получалось. Жителей вырезали, но следов мародерства нет, а это значит, что версия с налетом особо кровожадных разбойников отпадает. Да и не могла бы шайка вырезать подобный город. В попытке хоть как-то унять бушующую в голове панику я начал сам того, не замечая читать выученную еще в детстве молитву. И о чудо, в голове, словно тумблер щелкнул, начисто отключив эмоции, вот они чудеса самовнушения. В прошлый раз кучка оборванцев смогла запугать меня до полусмерти. В этот раз я не буду преждевременно паниковать. Подождем дальнейшего развития событий, скоро все должно разрешиться. Всему есть вполне разумное объяснение. Правда, куда же можно деть столько трупов, я не мог себе представить, осознание этого факта не давало мне смириться с тем, что по моим собственным ощущениям мы с Аврелием лезем в самое пекло. А вот и трупы, мелькнула в голове совершенно ошалевшая мысль, а в следующий миг мне стало не до горы трупов, сваленных на центральной площади. Мощный удар в грудь выбил меня из седла, мир в одно мгновение окрасился в красный цвет. После падения с лошади встают только в сказках, но я и не встал, а откатился, куда-то в сторону, а в следующий миг моя несчастная коняшка взорвалась кровавым фонтаном. Осколки костей не хуже шрапнели прошлись по улочке. На то, чтобы продрать глаза от залепившей их крови, ушло меньше мгновения, только от этого почти ничего не изменилось, разве, что кровавый кошмар внезапно обрел четкость. С трудом подавив тошноту, я вломился в один из домов. Разглядеть противника никак не удавалось, а в том, что он есть, можно не сомневаться. Ну не могут лошади взрываться, как паровые котлы. Проклятие, где инквизитор? Попытка выглянуть в крохотное окошко, затянутое бычьим пузырем, едва не стоило мне глаз. Поток красноватой жижи ударился смертоносной точностью, полупрозрачную преграду разъела в считанные секунды. К счастью, к тому времени я уже успел отскочить от опасного проема. Несмотря на весь ужас ситуации, страха по-прежнему не было как, впрочем, и всего остального. Проклятие! Где же инквизитор? Вновь выглядывать через лишившиеся защиты окошко я не стал. Не знаю, что это за кислота, поразительно напоминающая кровь, но испытывать судьбу и свою кожу на крепость мне что-то не хочется. Взбежав по лестнице на второй этаж, я припал к полу. Так, на всякий случай, мало хорошего в том, чтобы получить кислотный плевок в лицо из-за собственной глупости. Проползя через всю немалую комнату на карачках, я осторожно выглянул в окно. Забитая трупами площадь никуда не делась. Только теперь на горе трупов появился один крайне неприятный индивид. Шипасто-когтистый силуэт с кучей лезвий вместо пальцев увлеченно потрошил труп женщины. Кровавые брызги разлетались во все стороны, и, наплевав на законы, физики зависали в воздухе, формируя некий узор. Мгновение я совершенно ошалело, наблюдал за этой картиной, а затем окровавленный монстр поднял на меня взгляд. Два кровавых глаза уставились на меня с нечеловеческой злобой. Мгновение мы пялились друг на друга, а затем произошло невероятное. Я нутром ощутил, что тварь меня узнала. Именно узнала, и вовсе не форму одежды и принадлежность к инквизиции, а именно меня. Узнала, несмотря на вполне приличное расстояние и тот факт, что через окно меня почти не было видно. А затем тварь оторвала у трупа голову. Кровавый всплеск, вопреки всему, во что я верил, отучившись в школе, рванул в мою сторону не намного медленнее реактивного снаряда. Время послушно замедлилось, словно давая мне возможность оценить весь ужас положения. Оценить не удалось, страха я по-прежнему не чувствовал, так что вместо того, чтобы стоять соляным столпом, я рванулся назад. Плотный как кисель воздух старательно замедлял движение, но я не сдавался. Шаг, второй, третий, прыжок, и вот толчок в спину придает мне ускорение. Скатившись кубарем по лестнице, я ошарашенно уставился на оплывающую под потоками крови лестницу. Дерево плавилось словно воск. Меня что потоком этой дряни вышвырнуло? Мелькнула в голове пронзительная мысль. Стряхнув плащ так, будто это ядовитая тварь, я внимательно изучил его на предмет прорех. Однако усиленная стальной паутиной кожа оказалась не в пример прочнее, чем дерево и камень. Или, что более вероятно, причина крылась в чем-то другом. Аккуратно подцепив пальцем налипшую на плащ дрянь, я не ощутил жжения. Мощный ржавый запах шибанул в ноздри, когда разъевшая камень жижа докатилась до моих сапог. Все же это кровь, никаких сомнений быть не может. Этот запах я не забуду никогда, и вкус, отвратительный вкус собственной крови. Отогнав не кстати вылезшие воспоминания, Я брезгливо вытер кровь о штанину и вновь накинул плащ. Как бы то ни было, но обернувшаяся кислотой кровь его не тронула. Хоть какая-то, но защита. Так, нужно сосредоточиться. Аврелий, скорее всего, погиб или тяжело ранен, иначе давно бы проявил себя. А это значит, что действовать придется в одиночку. Едва ли этот монстр на горе трупов выпустит меня из города. Хотя почему это монстр? Порывшись в памяти, я невольно поразился количеству деталей, что успел запомнить за краткий миг обмена взглядами. Пластика, манера двигаться, поворот головы, взмах рукой, все говорило о том, что это вовсе не безумное животное, животные так не двигаются. Да и вообще слишком уж выверенные движения, да и пропорции говорят о том, что это существо, если и не человек, то когда-то им было. Но как бы ни было, тварь на горе трупов, похоже, занята чем-то важным и, вероятнее всего, разумно, и что самое неприятное, ничем хорошим это не кончится. Обшарив перевязь, я извлек из ножен свой весомый аргумент и, крадучись, пробрался к заднему выходу из особняка. Не думаю, что в чьих-либо силах быстро сравнять каменный особняк с землей, так что какое-то время у меня есть. Работающий словно сам по себе разум стремительно обрисовал план действий, и я бросился его исполнять. А что еще делать? Другого способа остаться в живых у меня все равно нет. Тут либо я грохну эту тварь, либо послужу материалом для постройки его пирамиды. Проскочив через небольшой ухоженный садик и перемахнув невысокий забор, я ворвался в заднюю дверь соседнего особняка. Теперь следовало двигаться как можно осторожней. Если эта смесь Фредди Крюгера с Эдвардом руки-ножницы меня заметит, все придется начинать сначала, и это в лучшем случае. О худшем даже думать не хочется. Прокравшись к небольшому застекленному окошку, я предусмотрительно снял шляпу, чтоб она не выдала меня высокой тулей, и выглянул на улицу. Окровавленная тварь, по всей видимости, решила, что со мной покончено, и преспокойно занималась потрошением трупов. Методичность, с которой чудовище проливало кровь, производила гипнотический эффект. Привести застывшие, как мухи в кислее, мысли в порядок стоило мне кучи усилий и тонны нервных клеток, которые, по слухам, не восстанавливаются. Так, похоже, смотреть на его работу дольше пары секунд не стоит.